Поезд придет через 2 минуты. Чуть-чуть не опоздали. Нечего сказать, хороши. Волнуясь, говорила Мария, нетерпеливо шагая по платформе своими крупными характерными шагами. А мне кажется, он уже подходит. Смотрите, смотрите, вон показался дымок. Указывая рукой вдаль, волнуясь, говорила тетя Муся. Она была права. Меньше, нежели через 2 минуты, поезд с грохотом подходил к дебаркадеру. Засуетились носильщики, забегали люди. Из купе первого класса выглянуло чье-то знакомое лицо. Еще минута, и бережно поддерживаемый с двух сторон мадам Клео и Лили, успевший стать вполне взрослой барышней за эти 3 последние года, что мы не виделись с нею, тяжело волоча парализованную ногу, вышел старый граф де Аберн. Он очень осунулся, постарел и пожелтел за свою болезнь, но все же старался держаться прямо. И прежнее спокойствие и величие хранило его холодное аристократическое лицо. «Они! Они! Голубка моя! Красавица!» услышала я в тот же миг дрожащий голос Марии. И она бросилась на шею к высокой, стройной барышне с золотистыми, очень красиво причесанными волосами и антично правильным, застывшим лицом статуи. Мария говорила правду. Графиня Ани де Аберн стала настоящей красавицей. Но мне не понравилась, однако, эта холодная, как бы скучающая красота, точно разрешавшая любоваться собою. Ничего приветливого и ласкового не заметила я в этом равнодушном ко всему миру античном личике. Одета она была по последней картинке. Но и самый наряд ее, чересчур изысканный для дороги, не понравился мне. Наряд этот, как и лицо, как и все существо они, как будто говорили: «Любуйтесь мною, смотрите, какая я изящная, красивая, как резко я отличаюсь от всех, как я далека от вас, таких обыкновенных, таких маленьких и ничтожных». Она холодно принимала восторженное приветствие Марии, буквально повисшее у нее на шее. «Ну, полно, Мария, полно, моя старушка!» Снисходительно трепля изящной маленькой ручкой, стянутой щегольской перчаткой, по мокрому от слез лицу Марии, проговорила она. «Что тут плакать, я не понимаю, право. Как будто не на радость, а на горе мы увиделись снова с тобою. Не плакать, а смеяться надо, душечка». «Анечка, красоточка, принцесса моя, ангелочек мой, как я счастлива, как я счастлива!» — лепетала Мария, то вглядываясь бесконечно любящими глазами в лицо молодой графини, то снова бросаясь целовать и обнимать ее. Я так заинтересовалась этой сценой встречи двух подруг, что не заметила, как кто-то подошел ко мне и хорошо знакомый мягкий голос произнес тихо: «А со мною ты и вовсе не хочешь здороваться, злая Люся. Да и выросла же ты, совсем взрослая барышня стала. Этьен!» Ну, конечно, он, Этьен, хотя и трудно узнать в этом высоком, изящном молодом человеке с темными усиками и умным, одухотворенным, несколько задумчивым лицом моего милого товарища детства. Только черные, глубокие, прекрасные глаза Этьена с их выражением необычайной доброты остались теми же. Да и прежняя детская улыбка играла под новыми для меня в его лице черными усиками. Мы дружески пожали друг другу руки. «Спасибо за письма. Они доставляли мне только радости на чужбине», — произнес он значительно. И мне показалось, что его серьезный глубокий взгляд с особенно добрым и ласковым выражением остановился на мне. Потом я приветствовала старого графа, мадам Клео, немало не изменившуюся за эти годы, и ее дочку Лили, веселую, бойкую плутовку, поглядывающую на нас всех живыми любопытными глазами из-под огромного навеса чересчур пышной модной прически. Наконец, все мы вышли на перрон нашей скромной провинциальной станции. Здесь уже ждала коляска де Аберн и лихая белая тройка из Барка. Красавцы кони и не уступающая им в красоте запряжка с самым нарядным кучером во главе сразу привлекли всеобщее внимание. Даже Ани вышла из своего равнодушного состояния и искренне восторгалась неожиданным явлением. «Марья Сергеевна, Люся, неужели это ваше? Откуда вы добыли такую прелесть?» — спрашивали нас на перерыв наши друзья. Но мы с тетей Мусей только таинственно отмалчивались на все эти расспросы. «С приездом, господа, ваше сиятельство! Не желаете ли садиться, лихо прокачу!» Умышленно копируя манеру и говор простолюдина, предложил оригинальный кучер. «Ах, пожалуйста!» — весело отозвалась Лили за всех и первая впорхнула в коляску. Следом за нею там поместились мы с тетей Мусей, Ани и Этьен. В графском экипаже поехали сам граф, мадам Клео, Мария и фельдшер, который ни на минуту не оставлял теперь больного старика. «Эй, соколики, не выдавай!» Молодически гаркнул мнимый кучер, и белая тройка понеслась. Теперь лошади не бежали, а мчались стрелою, едва касаясь ногами земли. Я даже зажмурил глаза от удовольствия. Лили не переставала восторгаться вслух. «Восторг! Прелесть, что за езда! Божественно!» Даже Ани вышла из своего олимпийского спокойствия и хвалила тройку и кучера. В несколько минут белые лошади домчали нас до усадьбы де Аберн и остановились сразу, как вкопанные, перед чугунными воротами с гербом. Этьен первый выскочил из экипажа и подал руку сестре. Я взглянула на Ани. Куда девалось скучающее выражение ее красивого лица? Четверть часа тому назад поразившее меня на вокзале. Милая улыбка играла теперь на нем, делая его чарующе прелестным. «Какая красота! Это ваша новая тройка!» — говорила она оживленно. «Я давно не чувствовала такого наслаждения от быстрой, дух захватывающей езды. А ваш красавец-кучер, он настоящий мастер своего дела!» Ласково взглянув на нашего импровизированного возницу, добавила она по-французски. Потом, обращаясь к Этьену, сказала: «Дай мне денег! Я хочу подарить что-нибудь на чай этому молодцу». Мы менее всего с тетей Мусей ожидали подобного исхода дела. Краснее до ушей. Моя тетка стала было шепотом отговаривать о ней, не приводить в исполнение ее намерения, говоря что-то на тему о том, что не следует слишком баловать людей. Но к нашему полному отчаянию они и не подумала слушать ее благоразумного совета. Она быстро взяла у Этьена переданный ей им серебряный рубль и протянула его Ранцеву, невозмутимо сидевшему на козлах. Каково же было удивление наших друзей, когда красавец-кучер, перебросив вожжи из одной руки в другую, приподнял свою кучерскую шапочку и на правильном французском языке отвечал они: «О, пусть не беспокоится молодая графиня, на чай я не возьму, но я потребую гораздо более серьезного вознаграждения». «А именно?» — теряясь от неожиданности, спросила изумленная Ани. «А именно, я буду иметь честь просить вас, графиня, молодого графа и барышню», — он поклонился в сторону Лили, — «всю вашу семью, словом, пожаловать в ближайший праздник в мою лесную трущобу, откушать хлеба, соли у медвежатника в его барке». «То есть у Александра Павловича Ранцева!» — с новым взрывом смеха отрекомендовала всеобщего любимца нашим друзьям тетя Муся. «Ох, вот неожиданность-то!» — протянула Лили, удивленная не меньше молодой графини. «А они же на чай ему хотела дать! Помещику дать на чай!» Громкий взрыв смеха покрыл ее слова. Сама Ани казалась менее всех удивленной и сконфуженной этим инцидентом. С врожденным светской девушке тактом она протянула руку медвежатнику и, улыбаясь любезной улыбкой, произнесла: «Должна сознаться, что вы дали полную иллюзию кучера-простолюдина, мсье Ранцев. Мне и в голову не пришла мысль заподозрить вас в маскараде. Он был крайне удачен. Роль проведена была вами великолепно, и вы заслуживаете всяческого поощрения. Мы с братом и Лили непременно заглянем к вам в следующий же праздник». И, улыбнувшись еще раз на прощание своей обаятельной улыбкой, Ани пожала ему руку. Сам граф, чувствуя себя уставшим с дороги, прошел к себе, а мы, несмотря на все уговоры и просьбы наших друзей провести у них этот день, ускакали с Ранцевым на его тройке в Милое. В тот же вечер, когда я, уже приготовляясь лечь спать, лениво доплетала на ночь косу, кто-то стукнул пальцем в мое окно. Я быстро выглянула в сад. В лучах месяца, вся облитая его нежным сиянием, кутаясь в белый пуховый платок, перед моим окном на дорожке сада стояла тетя Муся. «Смотри, какая дивная ночь, Люська! Выходи скорее, погуляем перед сном!» Особенным, как мне показалось тогда, голосом проговорила она. Я страстная любительница таких ночных прогулок, когда серебряный месяц заливает каким-то призрачным светом все окружающие предметы, когда небо с его ночными облаками кажется фантастическими владениями неведомого волшебника, соорудившего свой сказочный терем на Млечных высотах. Быстро накинула я теплую шаль и выскочила в сад. «Смотри на месяц, Люська, красота какая! А небо-то небо! И воздух какой! Ты чувствуешь? Точно лето, а не сентябрь в начале. И на душе как-то празднично нынче. Ах, Люська, Люська, зачем ты так бессовестно молода, что не сможешь понять меня? То, что я сейчас чувствую и переживаю». непроизвольно сорвалось с губ тети Муси, в то время как все лицо ее так и дышало счастьем, непосредственным, ярким и молодым. Я заметила у нее такое же точное выражение тогда, когда она ехала нынче на вокзал встречать де Аберн. Казалось, какой-то неисчерпаемый источник сокровищ скопился в душе моей тетки, и она, как скупец, дрожала над своим богатством, не желая показывать его людям, и все же, помимо собственной воли, выдавала себя. Ее глаза, поднятые к небу, теперь были влажны. Их странный блеск мне показался слезами, счастливыми слезами в обманчивых лучах месяца. И губы ее улыбались счастливой и твердой улыбкой. Я крепко обняла ее. «Тетя Муся, милая, родная, расскажи ты мне, что у тебя на душе? Я уже не маленькая и сумею понять тебя», — просила я мою молодую тетку. Она взглянула на меня, потом крепко обняла и поцеловала в губы. «Моя маленькая Люся, дай Бог тебе испытать когда-нибудь такое же светлое и отрадное чувство, которое испытываю сейчас я. Ты помнишь мои мечты о монастыре, об уединенной келейке? Теперь они заменились другими. Теперь я хочу другой жизни, совсем иной, новой. Хочу тихого, привольного житья у домашнего очага, в глуши леса, рядом с любимым мужем, с человеком, который понял и оценил меня и не сегодня-завтра будет просить меня и стать его женою. Ах, как это будет хорошо, Люська! У меня будет мое собственное гнездышко, свои дети. Я буду их воспитывать и любить. Появится цель жизни и новый смысл ее. И я счастлива уже при одной такой мысли, бесконечно счастлива, моя милая, моя хорошая Люська. И говоря это, тетя Муся крепко обняла меня и осыпала градом поцелуев мои щеки, губы и глаза. Из-за всего сказанного я поняла, что моя тетка любит медвежатника, в свою очередь любившего ее, и что в самом недалеком будущем в нашем деревенском доме будет отпразднована новая свадьба.